Самый лучший подарок. Ваше Величество, поздравляем вас с праздником! Уже заученно улыбнувшись, еще не так давно бывший всего лишь наследником трона, молодой король Матвей постарался всем своим видом продемонстрировать тот факт, что он оценил подхалимаш присутствующих в этом зале разумных. Однако даже он сейчас понимал, что в данном случае ему явно не хотелось бы видеть всех этих дворян, которые сейчас старательно улыбались ему, хотя в душе затаили против его семьи зло. Многие из них были родственниками тех, кого его матушка буквально месяц назад без каких-либо оговорок отправила на плаху. И сейчас все они явно рассчитывали на своеобразную месть, если у них подобные вообще получится. Вот только по сути они сделать ничего не могли. Всего лишь по той причине, что королева Анастасия оказалась куда мудрее, чем они на это рассчитывали. Более того, ей удалось в достаточно короткий срок обзавестись поддержкой, что было удивительно. Целых два высокородных дворянина объединились под флагами королевской семьи, чтобы удержать страну буквально на грани и не дать ей даже малейшей возможности свалиться в пучину гражданской войны. Естественно, что сам молодой король, да и его матушка в полной мере оценили этот факт, и все эти разумные, которые поддержали королевскую семью, получат свою заслуженную награду. Вот только среди них не было того, кто на самом деле сделал все возможное, чтобы представители королевской семьи остались на троне в этом государстве. Молодой граф Деарн, который был вынужден уехать на свои родовые земли, так как у него там возникли определенные проблемы с новыми наделами, выделенными ему королевой-регентом, еще не появился во дворце. Естественно, что все это было сделано с личного разрешения самого молодого короля. А как еще можно было отблагодарить этого благородного за то, что он даже в такой ситуации, в которой находился на тот момент, все-таки решился им помочь? Те же наемники, которые были наняты на его деньги, усилили сторону короля достаточно сильно, что позволило их семье практически без боя захватить столицу королевства. Да и никто не стал спорить с представителями семьи, за которой стоят такие силы. По сути, для таких разумных, которые стали мятежниками, подобно было глупостью огромной силы. Сейчас же все их родственники, которые сумели все-таки откреститься от мятежа, как один заявились в столицу, чтобы поприветствовать своего сюзерена. Все эти подарки, которые они дарили, были просто запредельно роскошными. И при этом все эти разумные заискивающе заглядывали в глаза молодого короля, видимо, рассчитывая на тот факт, что сам Матвей по какой-то глупости возьмет и захочет оправдать случившееся. Ведь некоторые из дворян сейчас рассчитывали на получение наследства, после того, как часть их родственников была обвинена в измене, так как, по сути, эти дворяне, лишенные дворянского достоинства и наследных маноров, банально остались не у дел. Более того, по своей сути, такие индивидуумы не могли передать по наследству свое имущество, которое было теперь изъято в казну королевской семьи. Это был довольно важный момент во всем происходящем. Они сейчас уже не просили простить их родственников, они просили вернуть их имущество, а король не собирался этого делать. Сейчас той же королеве-регенту было необходимо восстановить государство. После всего того, что произошло, многие дворяне постарались воспользоваться происходящим и банально перестали выплачивать положенные налоги в королевскую казну. Как результат, теперь кому-то нужно было восполнить потери. Хотя, судя по всему, во всем случившемся, что позволило королю вернуть казну, исчезнувшую благодаря стараниям бывшего казначея, сам молодой король почему-то почувствовал до боли знакомую руку. Ему казалось, что здесь явно постарался тот самый молодой дворянин, граф Деарн. Ну а больше, по сути, некому было. Этот молодой парень был способен на многое, если была такая нужда. Именно поэтому сейчас и сам король Матвей понимал, что даже если граф Деарн и отказывается быть советником, то его рекомендации лучше принимать к сведению. Благородный коронный граф Деарн прибыл на празднество короля. В внезапно наступившей тишине раздавшийся громкий голос Герольда от главных дверей зала заставил всех присутствующих в зале вздрогнуть и развернуться в ту сторону. Наверняка многие дворяне уже сами почувствовали тот факт, что этот молодой парень в чем-то тут явно был замешан. И поэтому они сейчас просто не знали, как себя вести по отношению к нему. Хотя стоит сразу отметить тот факт, что сам молодой граф, наоборот, старался дистанцироваться от всего происходящего как можно дальше. Стремительно ворвавшийся в зал, слегка опоздавший на праздник короля молодой дворянин, постарался спокойно приблизиться к своему сюзерену, вежливо поклонился, после чего с извинениями за свое опоздание протянул королю довольно большой резной ларец из красного дерева. «Ваше Величество, конечно же, я прошу прощения за то, что я не успел вовремя прибыть на ваш праздник», — слегка устало выдохнул Семен, который настолько сильно спешил, что ворвался на этот праздник жизни практически с дороги, не успев даже просто помыться и привести себя в порядок после долгого пути. «Но я думаю, что мой подарок вам понравится. Прошу вас принять его. Это дары из моего графства. Я думаю, что они смягчат вашу обиду за мой не совсем своевременный приход». Задумчиво усмехнувшись, Матвей нерешительно показал на ларец стоявшему поблизости слуге, который тут же подхватил этот предмет и, вежливо поклонившись королю, открыл тяжелую крышку. «А что это такое, граф?» Вполне ожидаемо, сзади на молодого короля надвинулось благоухающее облако до более знакомых духов королевы-регента, которое не преминуло проявить свой интерес к происходящему. «Что это за камни такие? Подозрительные. А это что?» корни какие-то, травы. Но если я не ошибаюсь, это лекарственные травы из дикого леса. Это, конечно, очень хороший подарок. Но разве нельзя что-то подобное купить в столичных аптеках? И что это за корни такие? Прошу прощения, Ваше Величество Королева Анастасия и Ваше Величество Король Матвей. Снова вежливо поклонившись, молодой граф принялся объяснять то, что подарил, и какой это имеет смысл для его сюзерена. Вы действительно правы. Это лекарственные травы из глубины дикого леса. Для того, чтобы собрать эти травы, мне лично пришлось уйти на несколько дней в дикий лес. В самую чащу, где я постарался найти самые лучшие и самые сильные лекарственные травы, какие только можно там найти. Вы правы, этот невзрачный корень тоже имеет свою ценность. Это корень женьшеня, тот самый легендарный корень, который может поправить ваше здоровье, если оно вдруг будет подорвано болезнью. Или же укрепит его еще больше, если вы здоровы. Как вы знаете, наш вселенский патриарх Аристарх, который недавно почил, прожил достаточно долгую жизнь. И это все благодаря тому, что он регулярно употреблял отвары из этого корня. По сути, таким образом я как бы желаю вам долгой и счастливой жизни. А это, эти подозрительные камни, как вы сказали, Ваше Величество, это необработанные алмазы. А это золотые самородки. Все это было обнаружено на тех самых землях, которые вы с вашей милости подарили мне и присоединили к графству Деарн. Подождите, граф. Пораженно переглянулся со своей матерью молодой король и аккуратно взял в руку один из этих камушков, который был больше похож на осколок какого-то мутного стекла. Вы мне сейчас хотите сказать о том, что на этих землях вы обнаружили месторождение золота и алмазов? Как так? Откуда они там взялись? Там же ничего подобного вроде бы просто не было. Ваше Величество, вы, конечно, задаете сложные вопросы. Криво и устало усмехнулся молодой граф, медленно покачав головой и заметив, видимо, слегка возмущенный взгляд со стороны королевы матери на своего отпрыска. Я вынужден ответить на этот ваш вопрос так. На все воля Господа, откуда же я знаю, каким образом там появились эти месторождения? Однако скажу одно. Кто-то очень старательно протаптывал туда дорожку, с запредельной стороны границы, из королевства Хирган. Больше ничего говорить графу не пришлось, а королева Анастасия аккуратно прикрыла ларец крышкой и махнула рукой слуге, чтобы тот отнес данный подарок к новому королевскому казначею, который сейчас растерянно утирал пот с резко вспотевшего лба. «Вы хотите сказать мне, граф, что наши добрые соседи знали о таких месторождениях?» В голосе королевы Анастасии внезапно прорезался металл, который заставил многих дворян, начавших было постепенно стягиваться к этому месту, буквально отшатнуться назад, так как они все прекрасно помнили то, чем чреват такой голос у королевы-регента. Может, поэтому король Дмитрий так хотел забрать эти земли себе? Ваше Величество, что творится в голове у его величества короля Дмитрия, знает только Господь Бог. Ну и он сам. Снова усмехнувшись, коротко пожал плечами граф Деарн. Я же спешил донести до вас этот своеобразный подарок. И естественно, что я не собираюсь самостоятельно проводить разработку этих месторождений. Согласно законам королевства, все это принадлежит короне. Все согласно обычных правил и принятых законов. Я просто хотел уведомить вас о том, что в нашем государстве сейчас есть шанс избавиться от многих проблем, особенно от тех, что напрямую связаны с недостатком средств в казне. Теперь вы сможете усилить армию, особенно с учетом последних событий. Я спешил как только мог, но уже по дороге меня догнал гонец, сообщивший о том, что есть весьма неприятные новости с той стороны. Как вы и подозревали, я получил полное подтверждение того, что барон де Риук, чьи земли ранее соседствовали с этим месторождением, занимался контрабандой и достаточно плотно и давно. По сути, там через границу была протоптана целая дорога. Я не знаю того, почему наши пограничные стражи ничего не предпринимали. Подозреваю, что там, скорее всего, кого-то подкупили, а контрабандисты по-другому и не действуют. Поэтому можно понять, что там придется долго наводить порядок. Сейчас я постарался перекрыть дорогу для этих преступников, перехватил несколько караванов с контрабандой, и даже в глубине леса, практически на границе, обнаружил склады с контрабандой, которые приказал сжечь. Сгорело практически все. То, что было доставлено на территорию моего графства, я захватил. И готов предоставить для оценки представителям казначейства короны. Граф, вот только не надо сейчас говорить о таких мелочах. Милостиво улыбнулась королева, протянув ему свою руку для поцелуя. «Вы такой роскошный подарок нам сделали. Целых два месторождения, которые могут принести короне огромные дивиденды. Да еще и подобного рода. Мы были бы рады руднику серебра, а тут золото и алмазы. Уже только поэтому вы можете понять, насколько обрадовали нас. Я думаю, что его величество король Матвей не будет на вас в обиде за это опоздание». Естественно, что молодой король был не против такой задержки, если она принесла подобное сокровище в его руку. Конечно, практически сразу королева принялась нашептывать ему, что нужно сделать, чтобы интересы короны не пострадали. Дали еще больше. Нужно было срочно отправить на ту территорию достаточно серьезное подразделение войск короны и начать добывать эти ресурсы. Ведь именно они сейчас значительно могут поправить положение дел в королевстве. И даже не придется, как предлагал новый казначей, ввести повышенный налог, как это обычно делается, например, во время войны. Это был шанс избежать волнений и определенной напряженности в королевстве. К тому же, судя по всему, упоминание молодого графа о том, что кто-то из-за пределов королевства Китиш старательно шастал на те земли, можно понять, что в данном случае тот же король Дмитрий будет изрядно недоволен тем, что его секретарь секрет был раскрыт. От этого никуда не денешься, ведь все положение дел сейчас было таково, что эти месторождения нужно будет разрабатывать, а для этого придется ввести на те территории не только войска короля, но и начать там организацию новых поселений. Надо сказать, что известие об обнаружении подобных ресурсов само по себе заставило всколыхнуться весь придворный свет, ведь все дворяне прекрасно понимали тот факт, кто именно будет получать дивиденды со всего происходящего. Именно молодой граф де Арн. Казна короля тут даже не учитывается, так как по сути молодой дворянин не просто так упомянул о том, что все должно быть законно. Исходя из этого, можно было понять, что он рассчитывает на обычные 30% от доходов за аренду этих самых рудников. Вот только не стоило забывать и о том, что даже тот самый граф де Шарк, на чьих землях имелся раньше серебряный рудник, был баснословно богат, по меркам королевства, и некоторые даже сравнивали его казну с королевской. Тут же были обнаружены ресурсы куда более значимые, чем серебро. Естественно, что многие придворные поняли сразу, что им нужно дружить с этим молодым дворянином, который, ко всему прочему, еще не был женат, и обладал огромным влиянием. «Это они еще не понимают того, насколько сильно его влияние на нашу семью на самом деле», — мысленно усмехнулся король Матвей, вежливо кивнув этому самому графу, которого иначе как другом своей семьи и назвать-то теперь не мог. А вот послу королевства Хирган придется теперь объясняться, ведь по сути вся эта ситуация возникла именно благодаря их стараниям. Вот кто их просил соваться на ту территорию? К тому же и сам факт того, что с той стороны, как сказал молодой граф де Арн, была протоптана целая дорога, стоит учитывать. Уже только поэтому даже сам Матвей прекрасно понимает, что без конфликта тут дело не закончится, и кому-то придется очень старательно объяснять все эти весьма подозрительные странности. И судя по слегка побледневшему лицу посла короля Дмитрия, он сам прекрасно понимал, что сейчас именно с него будет спрос. Ведь королева Анастасия, деловито похлопывая себя по руке веером, направилась к нему, чтобы задать интересующие ее вопросы. И лучше бы ему найти нужные ей ответы. Иначе этому графу, который и так вернулся из своего государства буквально посидевший, явно получивший не одну оплеуху от своего сюзерена, придется отправиться обратно в королевство Хирган, не солоно хлебавши. Более того, его карьера посла будет закончена. Король Дмитрий явно не простит такого прокола второй раз, так как теперь все эти интриги соседей стали видны как на ладони, и королю Матвею будет чем ответить на подобные глупости со стороны соседей. Главное сейчас иметь деньги, а они у них теперь будут. Этот подарок от Семена де Арн действительно был просто великолепный, ведь все придворные и дворяне, которые столпились сейчас в этом зале, буквально гудели, перекрикивая новую волну музыки, пересказывая друг другу эту новость. И многие из придворных, не говоря уже про провинциальных дворян, тут же напряглись, так как неженатый молодой дворянин, да еще и с таким доходом, будет желанной партией для любой девушки, вне зависимости от ее родословной. И именно поэтому сейчас все они готовились к нападению на того, кого некоторые из них считали для себя легкой жертвой, в чем сам Матвей очень сильно сомневался. К тому же сам молодой граф де Арн сейчас стоял возле короля, который принялся его расспрашивать о том, что произошло за последнее время на территориях, где этот молодой благородный наводил порядок. По сути, это было сейчас не суть важно, но королю Матвею хотелось заставить придворных понервничать, ведь он прекрасно понимал, что для молодого графа подобный прием – это сродни пытки, поэтому Семен долго здесь не пробудет, только положенное время, после чего постарается покинуть этот прием. А значит, все эти дворяне-придворные и вообще кто угодно, кто находится сейчас здесь, постараются любой ценой привлечь к себе внимание этого молодого парня, оказавшегося настолько эффективным, что даже опоздание на праздник короля ему простили. Вот так вот, по щелчку тонких пальцев королевы. Да и сам Матвей не сильно на него сердился, так как просто не мог, особенно после таких новостей. По сути, это глупо. Ну как можно сердиться на того, кто практически дал тебе возможность проявить даже милость по отношению к населению твоего государства? А что? После всего случившегося и связанного с тем же мятежом, можно понять, что король имеет полное право поднять налоги. Естественно, что налоги-то он поднимет для дворян. А за чей счет сами дворяне будут отыгрывать эту ситуацию? За счет обычных жителей королевства. Теперь же в этом нет никакой нужды. И как результат, все простолюдины будут довольны этим развитием событий. Теперь-то сам Матвей прекрасно понимал те самые причины, по которым Семен де Арн задержался в своем теперь уже достаточно большом родовом владении. Именно из-за вот этого подарка. Он искал тот самый секрет, который хранил король Дмитрий. И нашел его. Теперь властителю королевства Китиш можно будет действовать более уверенно и спокойно. На эти территории отправится лучшее подразделение войск королевства. Именно оно и обеспечит охрану той территории. И это не считая поддержки со стороны местного дворянина. К тому же теперь там будет строиться достаточно крупное поселение, в котором будут жить все эти шахтеры, что в результате может в конце концов перерасти в целый город. Туда же направятся и многочисленные торговцы. Потому что там достаточно долгие годы будет неплохая прибыль для них. И это не говоря о различных ремесленниках и свободных простолюдинах, которые перейдут на ту территорию, что выльется не только в появление города, а также и как минимум нескольких деревень. Как ни крути, а сам молодой граф де Арн будет в большом выигрыше. Мало того, что он с этих рудных месторождений будет иметь свой процент, так еще и целый город, не говоря уже о деревнях, будет построен фактически без его на то участия. Нет, если он, конечно, захочет в этом поучаствовать, то никто ему не запретит, однако в основном туда будут вкладывать свои силы представители королевской казны, особенно в дороге. Там будет построен полноценный королевский тракт. Все они прекрасно понимают, что чем удобнее будет туда добираться, тем проще будет оттуда вывозить добытую руду. А учитывая тот факт, что там будут добывать золото и алмазы, то можно понять, что там будут и плавильни, чтобы переплавлять золото золото в чистый металл, а также и ювелирные мастерские, чтобы гранить алмазы. Все это даст огромное количество рабочих рук, а также и дополнительный доход тем землям. Да, королевская казна только через 15 лет будет получать налоги с этих земель. Но сейчас король Матвей понимал, что даже тот факт, что они будут забирать всего лишь 70% выработки этих месторождений, уже с лихвой окупит все эти потери для казны. Хотя казначей явно сейчас будет пытаться уговорить королеву уменьшить срок, который был фактически подарен молодому графу. Но теперь и сам молодой король этого не позволит. Точно так же, как сейчас развлекался, не позволяя придворным и провинциальным дворянам перебить их беседу и попытаться навязать свое общество все еще молодому, но уже столь успешному дворянину.